Глава первая. Я родился в Ленинграде 19 февраля 1948 года. Павел Белобрысов, так записали меня в метрике. Имени я никогда не менял, а фамилию несколько раз. Потом вернулся к прежней, настоящей. Ну, в нынешнюю эпоху это не имеет значения. Хоть Ванькой встанькой себя назови, или, наоборот, Будда Иисусовичем, никто не придерется. Ведь письменная документация отменена, и каждый говорит о себе правду, и каждый тебе верит. Люди совсем врать разучились, иногда даже скучно мне из-за этого. Я, может, последний человек на земле, который врач умеет. Но тебе, Степан, я всегда правду говорю. Знаю, знаю, ты меня чокнутым считаешь. Я тоже считаю, что ты с приветиком немного. Это нас роднит. Их не разогнать хворостиной. Их дружба, как прочный алмаз. На похороны, на крестины друг другу ходили не раз. Между прочим, Степа, в дни моей молодости люди дружили крепче. Ведь дружба — это союз. Союз всегда, сознательно или подсознательно, возникает против кого-то для взаимовыручки. А сейчас врагов ни у кого нет. Но и друзей таких прочных, как прежде были, тоже нет. Но это я не о себе и не о тебе. Ты-то свой в доску, ты друг настоящий.